не было прецедентов использования дистанционного управления. Взрывчатое вещество направили на анализ в Институт криминалистики управления полиции. Также были разосланы запросы в частные компании, связанные с производством взрывчатых веществ, в связи с чем можно было предположить, что в этот раз использовали нечто иное, чем хлорат или динамит, которые обычно изготавливали и применяли террористы. Кроме того, по словам специалистов, судя по нанесенному ущербу, мощность бомбы в тротиловом эквиваленте равнялась 40 килограммам или 400 шашкам динамита. Я внимательно прочитал все статьи, потратив на это целый час. Прочитал я и вторую газету. Содержание ее мало чем отличалось от первой. В тихий выходной день все изменилось в один миг. Как удержаться от гнева на безумцев? Все силы брошены на поимку преступника. Главный инспектор Токийского полицейского управления сделал специальное заявление. Сложности расследования теракта. Почти все улики уничтожены. Как сообщали заголовки, ни детонатор, ни взрывное устройство пока найти не удалось. На странице «Светской хроники» объектом основного внимания был начальник отдела безопасности управления полиции Тецу Миядзака. Из его послужного списка становилось понятно. Он шел вверх по карьерной лестнице, не отклоняясь ни на шаг в сторону. В статье говорилось о Миядзаке и его окружении, и даже если отбросить вежливое отношение к покойному, впечатление о нем складывалось благоприятное. Он был несвойственно полицейскому чину мягок, вежлив и воспитан. Когда мы разговаривали с ним в парке, у меня сложилось такое же впечатление. Он уделял много внимания дочери. Несколько лет назад умерла его жена. Я часто видела, как он выходил вместе с дочерью на прогулки, рассказывала его соседка-домохозяйка. Но мне и в голову не приходило, что он работает в полиции. Действительно, сложно представить себе полицейского чина, носящего шейный платок с узором огурцами. Но почему он вчера оказался в парке Синдзюку, неизвестно. Показания дочери, получившей ранения, в газете не приводились. Также в статье ничего не говорилось и о рыжем сектанте, которого я встретил. Не было практически никакой информации о раненых, лежавших в больницах. Зато много рассказов родственников погибших, немногих счастливчиков, отделавшихся легкими ранениями, и свидетелей, оказавшихся в парке. Приводились также свидетельства экскурсантов со смотровой площадки на 45-м этаже мэрии. С высоты 202 метра можно было бы окинуть взором всю территорию парка, но посетители приняли гул и встряску за землетрясение, и их охватила паника. Лишь через несколько минут после взрыва они обратили внимание на то, что творится внизу, и столпились у окна, выходящего на восток. Точно так же повели себя и те, кто находился в гостинице «Высотки» напротив. Я прочитал все статьи во второй газете, и мне стало понятно. Вокруг основных фактов возведена ограда. Типичное поведение полицейских структур, а для них, естественно, необходимые меры. Наверное, умалчивается и немало другого. Статьи занимали много места, но информация в них давалась скудная. Сейчас органы строго охраняли крепость, построенную ими вокруг фактов. При происшествиях подобного рода редки случаи, когда информация в СМИ появляется первой. Я погрузился в размышления. Наконец я заметил, что стал привлекать внимание официантов. Я оставил недоеденной полпорции риса с говядиной, взял газеты и вышел. Опять медленно побрел к бару, дошел до него и открыл дверь. Горел свет, хотя я его выключал перед уходом. Меня ждал посетитель. Он сидел у стойки и курил. увидев меня, встал.